Вы не спите и не дремлете. Вы пришли на зеленую поляну, покрытую мягкой травой. Вы сняли ботинки, а потом носки, и ваши стопы касаются зеленой травы. Чудесный, мягкий, обволакивающий сон. Ваши веки становятся тяжелыми, в вашей голове вертятся розовые, мягкие, поролоновые сны. Итак, мы начинаем. Не пей водки, водка яд, водка яд, водка яд. Не пей водки, яд, яд, яд, яд, водка яд. Тебе нельзя водки, водка яд. Яд, водка, яд, водка, яд, водка, яд, водка, яд, водка, яд, водка, яд, это страшно, водка, водка, водка, водка, водка, водка, водка. Страшно. Несправедливо. Это смерть, это смерть, это смерть. Это мерзко. Тебе нельзя водки! Легкий летний сон покидает ваше тело. Вместо расслабления вы чувствуете себя бодрым и отдохнувшим. Вы сильны, как никогда. Вы готовы к трудовым и любовным свершениям.